Глава 4. Александр и Дмитрий вернулись в ночь на 12 сентября. И в ту же ночь бомбежки не было. Они приехали из Дубровки всего на один вечер, за пополнением и артиллерийскими снарядами. Даша, заливаясь радостными слезами, бросилась к Александру и не отпускала. Даже не стала помогать готовить ужин. Дмитрий прилип к Татьяне так же настойчиво, как Даша, к Александру. Но если Александр смог обнять Дашу, Татьяна стояла неподвижно, как соляной столб, и только беспомощно водила глазами по комнате. «Хватит уже, хватит!» — раздраженно повторяла она, безуспешно стараясь не смотреть на темноволосую голову Александра. Один вид его мощной фигуры уже должен был служить ей достаточным утешением. Она вполне способна обойтись без его рук и губ. Когда Даша ушла готовить чай, а Дмитрий отправился умываться, Марина колко заметила. «Знаешь, Таня, ты могла бы проявить больше интереса к человеку, который сражается за тебя с немцами». По мнению Татьяны, интереса она проявила вполне достаточно. И для этого ей даже пришлось оторвать глаза от Александра. «Твоя сестренка права», — усмехнулся тот. «Могла бы проявить столько же интереса, как Жанна Саркова». Дверь в ее комнату была чуть приоткрыта. И когда мы заглянули, она лежала на постели, приставив стакан к вашей стене. «Правда?» «Честное слово. Уж не знаю, зачем это ей. Кстати, я голоден. Что у нас на ужин?» Татьяне пришлось идти на кухню. Марина проводила ее взглядом. Она разогрела две банки тушенки, бульон, сварила немного риса, принесенного Александром. Пока она готовила, Александр вышел на кухню умыться. Татьяна затаила дыхание. Он шагнул к плите и поднял крышки. «Ммм, тушенка и рис. А это что, вода?» «Нет, мне не наливай». «Это не вода, а бульон», — тихо поправила Татьяна. Его склоненная голова была совсем близко от ее руки. Если она придвинется всего на 3 сантиметра, то сможет его коснуться. Все еще затаив дыхание, она подвинулась на 3 сантиметра. «Я такой голодный, Таня», — признался он, глядя ей в глаза, но прежде чем успел сказать еще что-то, появилась Марина. «Саш, ты забыл полотенце, Даша передала». «Спасибо, Марина». Кивнул Александр, схватил полотенце и исчез. Татьяна оставилась в кастрюле с бульоном. Марина подбежала к плите, заглянула в кастрюлю и извительно осведомилась. «Что там интересненького?» «Ничего особенного». Татьяна выпрямилась. «Ну да, зато здесь много всего интересного. Прямо жуть!» За ужином Даша спросила. «Очень страшно в бою». «Как ни странно, нет», — ответил Александр, с жадностью уплетая ужин. «Самое главное — продержаться первые 2 дня, верно, Дима? Он знает, сам пробыл в окопах эти 2 дня. Немцы, очевидно, желали проверить, не дрогнем ли мы. Поняв, что отступать никто не собирается, они прекратили атаки. И наши разведчики клялись, что, похоже, фрицы окапываются на зиму, строят бетонные бункера и роют траншеи». «Бетонные? И что это значит?» — оживилась Даша. «Это значит...» — медленно протянул Александр. «Что они, возможно... не собираются брать Ленинград штурмом». Присутствующие весело загомонили, все кроме папы, который дремал на диване, и Татьяна, сумевшая разглядеть зловещую нерешительность на лице Александра, нежелание говорить правду. Татьяна, кусая губы, осторожно спросила. «А ты? Ты этому рад?» «Да!» — немедленно выпалил Дмитрий, словно спросили его. «Ничуть», — признался Александр. «Я думал, мы будем сражаться. Сражаться как мужчины». «И умрем, как мужчины», — перебил Дмитрий, стукнув по столу кулаком. «И умрем, как мужчины, если придется. Говори за себя. Я предпочитаю, чтобы немцы сидели в своих бункерах 2 года и морили Ленинград голодом. Все лучше, чем день и ночь нам торчать в окопах под обстрелом». «Брось», — отмахнулся Александр, откладывая вилку. «Не находишь, что торчать в окопах, как ты говоришь, позорно и сродни трусости?» Он окинул Дмитрия холодным взглядом и потянулся к водке. Татьяна пододвинула к нему бутылку с другой стороны стола. «Вовсе нет», — возразил Дмитрий. «Это весьма умно. Сидишь и ждешь, пока враг ослабеет. Потом наносишь удар. Это называется стратегией». «Димочка, ты же не имел в виду голод в буквальном смысле?» — спросила мать, нервно насаживая на вилку кусочек тушенки. «Разумеется, нет. Это я так, для пущего эффекта». Александр плотно сжал губы. «А водка еще есть?» — спросил Дмитрий, наклоняя над рюмкой почти пустую бутылку. «Хорошо бы напиться до бесчувствия». Все дружно посмотрели на отца и отвели взгляд. «Александр», сделанной жизнерадостностью, осведомилась Татьяна. «Сегодня пришла Нина и Гленка. Спросить, не поделимся ли мы мукой и тушенкой. У нас много всего, и я дала ей несколько банок. Она жалела, что оказалась не такой предусмотрительной, как мы». «Таня», — перебил Александр с таким видом, что она сжалась. «Значит, все верно. Он знает больше, чем говорит. Не давай ни грамма еды, ни под каким видом. Не поддавайся ни на какие просьбы, даже если Нина и Гленка будет с голоду умирать». «Но мы же не настолько голодны», — возразила Татьяна. «Да, Александр», — поддержала Даша. «У нас и раньше были карточки. Где ты был во время финской кампании?» «Воевал», — мрачно буркнул он. «Но как бы то ни было, запомните крепко-накрепко. Берегите каждую крошку, словно только она стоит между вами и смертью». «С чего это вдруг?» — капризно фыркнула Даша. «Где твое знаменитое чувство юмора? Голод! Мы не будем голодать? Ленсовет как-нибудь сумеет нас накормить? Ведь мы еще не полностью окружены». Александр закурил. «Даша, сделай мне одолжение, экономь еду». «Хорошо, милый, дай слово», — кивнула та, целуя его. «И ты тоже, Таня». «Ладно, милый, даю слово. Вот поцеловать его не удастся». «Александр, как долго бомбили Лондон летом 40-го?» — спросила Даша. 40 дней и ночей». «Думаешь, и нам ждать того же?» «Не того же, хуже. Нас не оставят в покое, пока Ленинград не падет. Или пока мы не отгоним немцев». «А разве мы думаем сдаваться? Если понадобится, я и сама буду драться на улицах». Татьяна усмехнулась. Весьма храброе заявление со стороны девушки, которая все ночи просиживает в убежище. «О нет, Даша, все не так просто. И тебе не захочется драться, потому что уличные схватки — это кошмар. Наяву не только для обороняющихся, но и для нападающих. Потери людской силы огромны. Гитлер считает своим долгом беречь жизни арийцев, поэтому вряд ли он станет рисковать своими людьми. Так что желание Димы, скорее всего, исполнится». С плохо скрытым презрением закончил Александр. Татьяна взглянула на Дмитрия, распростертого на диване рядом с их отцом, и то ли дремавшего, то ли пребывавшего в состоянии ступора, и пошла за чашками. «И мы будем жить как в Лондоне?» — с энтузиазмом осведомилась Даша. «Выдержали же они бомбежки, даже ходили в танцевальные клубы. Похоже, веселье у них не поубавилось. Я сама видела в кинохронике». Она погладила ногу Александра. «Даша, мы не в Лондоне», — воскликнул он, отодвигаясь. «Здесь нет никаких танцклубов. Или считаешь, что их собираются строить специально на время блокады?» Лицо Даши мгновенно омрачилось. «Блокады?» «Даша, Лондон никто не осаждал. Неужели ты не понимаешь разницы?» «А мы в блокаде?» — ахнула Даша. Александр не ответил. Мама, Даша, Марина и бабушка сгрудились вокруг стола, пожирая глазами Александра. Все, кроме Татьяны, которая стояла у двери, нагруженной чашками и блюдцами. «Мы в блокаде?» — вырвалось у нее. «Именно поэтому немцы стали окапываться, не хотят терять своих. И собираются уморить нас голодом, верно, Александр?» «Слишком много вопросов для одного вечера», — уклончиво ответил он. «Только никому не отдавайте еду. Договорились?» «Саша», — сказала мама, — «я слышала, что немцы в Петергофе. Это правда». «Помнишь, мы ездили в Петергоф, Саша?» — пробормотала Даша, беря его за руку. «Какой это был счастливый день, веселый, беззаботный, последний. Больше ничего подобного уже не было». «Помню», — кивнул Александр, не глядя на Татьяну. «С тех пор все переменилось», — печально добавила Даша. «Ирина Федоровна, Петергоф действительно заняли немцы. Они вынесли из дворца ковры и утепляют ими свои блиндажи», — подтвердил Александр. «Дорогой», — заметила Даша, прихлебывая чай. «Может, Дима все-таки прав? В Ленинграде осталось 3 миллиона человек. Слишком много, что приносить их в жертву, не так ли? Возможно, ленинградское командование думает о сдаче?» Александр повернулся к ней. Татьяна пыталась понять, что выражает его взгляд. «Я имела в виду...» — продолжала Даша. — «Если мы сдадимся...» «И что потом?» — произнес он. «Даша, немцам мы не нужны. И уж ты тем более. Неужели ты не читала, что они сделали с Украиной?» «Я стараюсь не читать газет», — отрезала Даша. «А я теперь стараюсь читать», — спокойно возразила Татьяна. «Нацисты расстреливают военнопленных, грабят и сжигают деревни, режут скот, убивают евреев. не говоря уже о женщинах и детях. «Но женщины не сначала насилуют», — добавила Татьяна. Даша и Александра ошарашенно уставились на нее. «Таня», — попросила Даша, — «передай мне черничное варенье». «И перестань так много читать», — произнес Александр, глядя в чашку. Отправив в рот ложку варенья, Даша поинтересовалась. «Но если мы в блокаде, как же в город будут доставлять еду?» «Ничего, у нас пока своей достаточно», — сказала мама. «Не знаю, мама», — Даша пожала плечами. «Наверное, согласна с Дмитрием, может, стоит сдаться». Александр уныло взглянул на Татьяну. «Нет, правда, Таня. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться в морях и океанах. Мы будем защищать нашу родину, какова бы ни была цена». «Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться на холмах». Она проглотила комок в горле. «Мы никогда не сдадимся», — закончила Татьяна, чувствуя, как дрожат руки. «Черчилль». «Пойди лучше завари еще чая, Черчилль», — с досадой бросила Даша. Марина вышла на кухню, чтобы помочь Татьяне вымыть посуду. «Слушай, в жизни не видела никого глупее твоей сестрицы», — шепнула она. «Не понимаю, о чем ты», — выдавила бледная, как полотно, Татьяна. Несколько дней спустя Татьяна и Даша осмотрели и пересчитали запасы провизии, большую часть которой Татьяна купила с помощью Александра в первый день войны. В их почти нереальный первый день войны. День, казавшийся таким далеким, словно он принадлежал другой жизни, другому времени. Это было всего 3 месяца назад и уже безвозвратно кануло в прошлое. Пока что у Метановых было 43-килограммовые банки тушенки, 9 банок томатов и 7 бутылок водки. Татьяна с ужасом вспомнила, что 8 дней назад, когда горели подаевские склады, бутылок было 11. Должно быть, отец пьет еще больше, чем они предполагали. Несколько десятков пачек чая, кофе, 10-килограммовый мешок сахара, 15 баночек шпрот, 4 килограмма ячневой крупы, 6 овсяной и 10 килограммов муки. «По-моему, запасы солидные», — заметила Даша. «Интересно, сколько продлится осада?» «Если верить Александру, то еще долго». Спичек оказалось 7 коробок, по 250 штук в каждой. Мама сказала также, что у них есть 900 рублей, достаточно, чтобы купить еды на толкучке. «Тогда давай сейчас и поедем, мама», — предложила Татьяна. Сестры вместе с матерью отправились в коммерческий магазин, открывшийся в августе в Октябрьском районе около церкви Николая Чудотворца. Пришлось почти час добираться туда. Продуктов было немного, а цены оказались просто невероятными. Женщины в изумлении разглядывали ценники. Имелись яйца, сыр, масло, ветчина и даже икра. Но сахар стоил 17 рублей за килограмм. Мать презрительно засмеялась и повернулась к двери, но Татьяна успела поймать ее за руку. «Мама, сейчас не время экономить, придется покупать». «Пусти меня, идиотка!» — грубо рявкнула мать. «Ты никак меня за дуру принимаешь? Покупать сахар по 17 рублей за кило? А сыр? 10 рублей за 100 граммов? Они что, издеваются?» Она повернулась к продавщице. «Вы что, издеваетесь? Поэтому и очередей здесь нет. Не то что в обычных магазинах. Кто будет покупать продукты по таким ценам?» Молодая продавщица, ухмыльнувшись, покачала головой. «Гражданочка, не хулиганьте. Не хотите покупать, так уходите». «И уйдем», — бушевала мать. «Девочки, за мной». Но Татьяна не сдвинулась с места. «Мама, помни, что сказал Александр». Она вынула деньги, сбереженные из зарплаты на Кировском и в госпитале. Совсем немного. Она получала 80 рублей в месяц, из которых половину отдавала родителям. Но все же умудрилась накопить 100 рублей, на которые купила 5-килограммовый пакет муки за возмутительную цену в 40 рублей. К чему нам еще мука? 4 пачки дрожжей за 10 рублей, килограмм сахара за 17 и банку тушенки за 30. Оставалось 3 рубля. И она спросила, что можно на них приобрести. Продавщица предложила спички, пачку чая или черствый хлеб, из которого можно насушить сухари. После долгих размышлений Татьяна выбрала хлеб. Остаток дня она резала хлеб на маленькие кусочки и сушила в духовке под дружное издевательство родителей и сестры. «Купить хлеба на 3 рубля, чтобы потом сушить сухари. Можно подумать, кто-то будет их есть». Татьяна не обращала внимания, помня слова Александра, сказанные в первый день войны. «Покупать так, словно в жизни ничего этого больше не увидишь». Вечером, выслушав их рассказ, Александр покачал головой. «Ирина Федоровна, Вам следовало потратить на этот хлеб все до последней копейки, как это сделала Таня». Татьяна мысленно поблагодарила Александра. Они находились в разных концах комнаты, где было полно людей, и вот уже много дней не касались друг друга даже случайно. Татьяна, верная своему слову и его просьбе, старалась держаться как можно дальше от него. Мама пренебрежительно отмахнулась. «Я не так воспитана, чтобы тратить по 17 рублей за сахар, правда, Гоша?» Но муж уже спал. Он снова напился. «Правда, мама?» Бабушка отложила карандаш. «Наверное, Ирина. Но что, если окажется прав именно Александр?»